Еда первая. Бабка моя, Вера Мироновна, пила чай с маслом и солью. Не всегда, но бывало. Родилась она в селении Сухая Елань, основанном, по-моему, в 1707-м. Сейчас это Балашовский район Саратовской области. Это я рассуждаю, откуда вдруг у Веры Мироновны, русской и православной, такой вот нерусский привычка чай с маслом и солью пить. Не иначе, как от казахов. Их на юге Саратовской области немало живет. Граница-то рядом с Казахстаном. Мы все с нашими привычками и пристрастиями. Коллекция уворованных нами у окружающих черт характера и привычек. Таким же образом дело обстоит и с мировоззрениями. Большинство наследует мировоззрение родителей. Мировоззрение также заимствуют у понравившихся персонажей, у политиков, военачальников, писателей, даже у звезд шоу-бизнеса. Женщины охотно перенимают мировоззрение любимых или мужчин. Мужчины также заимствуют некоторые верования женщин, чаще, чем принято думать. Не обязательно сейчас быть знакомым с персонажем, чье мировоззрение ты адаптируешь. Достаточно видеть и слышать его по телевизору или в интернете. Кстати, тут будет заметить, что широко пропагандируемый и восхваляемый за его современность интернет не менее вульгарен и пошел, чем презираемый сторонниками прогресса телевизор. Сайты смазливых идиоток куда более популярны, чем сайты оригинальных мыслителей. Фотографии деток и бессмысленных котят всегда на первых местах рейтингов. Да, вернемся к бабке Вере Мироновне и ее нетрадиционному чаю с маслом и солью. Вообще это вкусно, да и сытно. Еще вкусен тонкий лаваш, особенно из серой ржаной муки. Огромные листы, вынутые из круглой печи, где лаваш, пекут по стенкам, тандыр печь называется. Лаваш называется тандырным. Пресное тесто — очень вкусная и нужная вещь. Пожуешь его, закопченное здесь и там, с дырочками, вдруг и чувствуешь, как пришло в тебя изнутри очищение. Ведь жирные мяса загаживают организм, а особенно загаживают всякие современные майонезы. Я до сих пор помню горький и жесткий запах жигулевского пива. На мой старомодный вкус это только и есть пиво. Все остальное не пиво, а моченая вода с градусами. Потому что я так привык чувствовать. Жигулевское мне родное, из глубин моей жизни. От первого глотка еще ребенком. Так оно мне не понравилось вначале. Дедов у меня не было, рядом не находились. Один умер, когда мне было 2 года. Это дед Ваня. Мамина мама умерла, когда ей было 2 года. Федор Никитович Зыбин, мой дед по матери, когда и умер, не знаю. Так что дела мои были швах. Никаких родственников вокруг. Каким хотел себя видеть, таким и воздвиг. Мать моя всегда ела стоя, и уж старушкой, когда я приезжал, все стоит рядом, пока я заправляюсь пищей.